Филологическим, вес. Здравствуйте, это Сидоров Роман. Я по поводу выписки хотел бы спросить. Вот вышел ли приказ? А, сейчас, Рома, сейчас я этот самый, ага, сейчас, минутку. На Сидорова передавали что-нибудь, этот приказ? Да, передали, сейчас я этот самый, ему надо, наверное, ксерокопию сделать, да? Уже есть он, да? А, все, есть, да, сейчас я вам вынесу ее, сейчас, ага. Ну, я еще не в УЗИ, я подъеду, так сказать, я спрашиваю.